Глава 23. Новый союзник и контракт. Начало сражения с монстрами. Оставшееся время прошло совершенно спокойно, умиротворенно и обыденно. Все отдыхали, веселились, а также пробовали то, чего раньше никогда не делали. Люди оттягивались по полной, ментально подготавливаясь к неизбежному. Су сильно вымоталась после недавних событий и, оказавшись в каюте, почти сразу же свернулась клубком и засопела. Хиро не стал ее тревожить, укрыл пледом и тоже лег спать. Ему предстояло встать немного пораньше, чтобы наведаться в магазин. После собрания он не стал этого делать, предпочтя встрече отдых с девушкой, но о переданном послании Радомира помнил. Тем более любая, даже самая незначительная с виду мелочь в предстоящем сражении может оказаться решающей, а уж тот факт, что Мирьем и администратор искали встречи с командиром, банальной мелочью сложно назвать. И вот спустя совсем немного времени после пробуждения инопланетный путешественник прибыл в магазин, оставив Су спокойно отсыпаться. «Давненько мы с тобой не виделись, Хиро». Почти сразу к командиру подошла Мирьем, стоило ему оказаться на ее территории. «Конечно, меня немного огорчает тот факт, что ты решил нас навестить только сейчас, но все же хорошо, что смог выделить время». «Слишком много всего навалилось в последнее время», — устало произнес инопланетный путешественник. «Ты уж извини, но мне хотелось хоть немного расслабиться и отдохнуть перед решающей битвой, а то я уже начал забывать, что такое отдых». «Спокойная жизнь нам только снится», — подмигнула девушка, жестами показывая командиру, чтобы он следовал за ней. «К сожалению, администратор сейчас немного занят и не сможет присутствовать во время нашего разговора. Надеюсь, что моя компания не будет для тебя слишком скучной». «А должна», — улыбнулся Мирьем Хиро. «Во всех наших предыдущих встречах я был приятно удивлен развитием событий, как и сегодня, весь в предвкушении. Очень интересно узнать, по какой причине вы искали со мной встреч». «Причин несколько». Девушка провела командира в отдаленную комнату, и Хиро ощутил довольно сильную энергию внутри. Скорее всего, что-то по типу защитного барьера, но какую именно он выполняет функцию, неясно. Мирьем прошла к небольшому журнальному столику, на котором можно было увидеть несколько кружек и различных закусок. Как только инопланетный путешественник уселся в предложенное кресло, она продолжила. «Понимаю, что вся станция находится сейчас в боевой готовности, поэтому не буду отнимать слишком много твоего времени. Перейдем сразу к делу». Девушка взяла кружку, отхлебнула горячий напиток, оказавшийся кофе, после чего продолжила. «На данный момент у нас есть несколько предложений». Она посмотрела командиру прямо в глаза. «Для начала я хочу, чтобы ты их выслушал, а после мы можем обсудить детали. Всего их три. Первое и самое интересное для тебя – защитный барьер вокруг города. Он сможет продержаться под натиском не менее 6 часов, не пропуская монстра в город. В комплекте также идут защитные установки, с помощью которых – можно вести продолжительную оборону. Второе, но не по значимости, возможность сократить откат способности массированного удара почти втрое. Думаю, что ты уже и сам несколько раз задумывался об его использовании, но лишь в самый последний момент, чтобы приберечь для финала. И последнее. Андроиды, доступные для покупки только на 2-м ранге магазина». «Все предложения выглядят очень заманчивыми», – не лукавя ответил командир, – «но сомневаюсь, что у нас хватит ресурсов в нашей ситуации, чтобы все это потянуть». «Я уже говорила ранее, что ты для нас очень важный клиент», – улыбнулась девушка, – «и мы готовы пойти на многое, чтобы продолжить наше с тобой сотрудничество. Мы, как торговцы, стараемся всегда смотреть вперед, и для нас – намного более выгодно заключить тесные деловые отношения с клиентом, подающим высокие надежды. Ради такого мы готовы понести некоторые убытки, которые обязательно окупятся в будущем. поэтому с разрешения администратора мы предоставим лично тебе скидку в 90% на все наши товары, пока не закончится финал». «Хм, это очень щедро», – прищурился Хиро, – «но мы же оба понимаем, что такие предложения не делаются просто так. Какие ваши условия?» «Условие одно», – стала серьезная девушка. «Заключить с нами контракт на продолжительное сотрудничество, допустим, на 10 лет. Ничего сложного в выполнении заключенного договора не будет. В нем будет всего один пункт». «И какой?» – нахмурился командир. «На время действия контракта пользоваться только нашим магазином». «И это все?» – удивился Хиро. «Да, это все», – улыбнулась девушка. «Ничего сложного, верно?» «Как раз в этом и заключается весь подвох», – тяжело вздохнул командир. «Как вы уже наверняка знаете, я прибыл на эту планету из очень отдаленного места. Мне пришлось пройти через многое еще в той своей прошлой жизни, когда я был капитаном Виса. И вот такие, кажущиеся безобидными на первый взгляд контракты, всегда несли в себе наибольшую угрозу. Я действительно благодарен за все, что магазин для меня сделал, но принять такое условие, не зная всех подводных камней, довольно сложно». «Мы не собираемся от тебя ничего скрывать, Хиро», – спокойно произнесла девушка. «Этот контракт послужит для нас гарантией, что все вложенные средства и усилия отобьются в будущем. На просторах Вселенной у нас достаточно много конкурентов, и многие из них захотят переманить тебя к себе. Если это произойдет, мы потеряем не только VIP-клиента, но и большое количество средств». «Действительно ли только в этом причина?» – прищурился командир. «Буду с тобой предельно откровенной», – серьезно произнесла Мирьям. «Как и у любого торговца, у нас есть свои скрытые мотивы продолжать с тобой сотрудничество, но вот раскрыть их на данный момент не в моей власти. Одно могу пообещать точно. Если контракт будет подписан, то ты станешь для нас одним из самых уважаемых клиентов на эти 10 лет». «Мне бы, конечно, хотелось более тщательно обдумать этот вопрос, но времени на это совершенно нет», – вздохнул Хиро. «Но перед тем, как мы заключим договор, я должен кое-что уточнить. Кроме пункта о том, что я буду обязан на протяжении действия контракта пользоваться только вашими услугами, там не будет подпункта о том, что в моей задаче также будет входить путешествие по Вселенной». «Неожиданный вопрос», – удивилась девушка, – «и, если честно, мне он не совсем понятен». «После последних наших разговоров я многое понял о магазине и происходящем за пределами этой планеты», – спокойно начал объяснять Хиро. «В первую очередь о том, что это своего рода песочница для вас. На Земле почти все покупатели имеют лишь первый ранг, и особо большой прибыли вы с этого не имеете. Все самые значимые и крупные сделки проводятся за ее пределами, и вы заранее подготавливаете к этому клиентов. Но во всем этом есть один большой минус. Если потенциальный клиент не захочет покидать планету, то вы рискуете понести большие убытки. Примерно это и происходит прямо сейчас. После финала, который я обязательно собираюсь выиграть, мне хочется остаться здесь и восстановить Землю для дальнейшей на ней жизни. Иными словами, я собираюсь продолжить находиться на планете, не покидая ее пределов». «Если вы переживали по этому поводу, то можете быть спокойны. Мы не собираемся заставлять вас покинуть планету», – улыбнулась девушка. «Тем более, после завершения игры вам потребуется много ресурсов для восстановления планеты, и наши услуги еще долгое время будут востребованы. Но одно я должна сказать вам сразу, чтобы не возникло дальнейшего недопонимания. Когда, не если вы выиграете финал и станете одним из высших, вам все равно придется покинуть планету рано или поздно. И вот когда это произойдет, наш контракт будет как нельзя выгоден для нас всех». «Что значит «придется»?» Эти слова не понравились командиру. «Все довольно просто. Вы вступите в другую лигу, став высшим. Получите многие привилегии, большую силу, а также большую ответственность. Но вместе с этим у вас появятся обязательства и руководство, которое может в любой момент вас отправить на задание, хотите вы того или нет». Резко стала мрачной Мирьям. «И я прекрасно понимаю, что мои слова сейчас могут прозвучать слишком грубо, но я должна их произнести. В тот момент, когда вы станете высшим, вы можете забыть о свободе. Вас будут использовать старые высшие и лорды в своих интересах, а отказаться вам просто не дадут. У них найдется способ, чтобы воздействовать и заставить вас выполнять приказы. Наш магазин довольно часто становится участником этих игр, и уж поверьте, мне доводилось видеть это неоднократно. Конечно, первое время вас трогать не будут, чтобы вы почувствовали свободу, но потом...» «Думаешь, мне об этом неизвестно?» Неожиданный вопрос застал девушку врасплох. «А?» Только и смогла выдавить она. «Мне пришлось многое пережить и много где побывать. Действительно думаешь, что я слишком наивный и даже не догадываюсь, к чему это все ведет?» Хмыкнул командир. «У меня нет совершенно никаких сомнений, что тех, кто станет высшими, будут использовать в своих целях в дальнейшем, иначе для чего вообще проводить такие игры? Как мне известно, среди высших есть высокая конкуренция, и не все будут рады новеньким. Даже несмотря на то, что высшее руководство оставит их в покое на некоторое время, конкуренты этого делать не будут. Они попытаются под любым предлогом избавиться от соперника, и это вполне ожидаемая ситуация». «Но тогда вы...» «А что я?» – кровожадно улыбнулся Хиро. «Мне просто будет нужно избавиться от всех этих назойливых мошек, думающих, что они смогут мною манипулировать. Суммируя все сказанное мной, ты действительно думаешь, что заключать контракт со мной стоит?» «Еще как!» Неожиданно загорелись глаза девушки. «На эту комнату наложен мощный защитный барьер, через который будет сложно пробиться даже лорду. Прослушать нас здесь невозможно, поэтому вы можете говорить о чем угодно. Если вы действительно собираетесь устроить зачистку среди высших, то мы...» «Вы?» Неожиданно командир кое-что понял, но это пока догадки. Не откладывая в дальний ящик, он сразу же спросил в лоб: «Неужели ваш магазин поддерживает оппозицию владыки?» «Вы о ней знаете?» Еще сильнее удивилась девушка. «Еще как! Мой дедушка был одним из ее членов». Видя реакцию Мирьям, Хиро решил сказать правду. «И вполне возможно, название моего рода даст тебе подсказку. Хироик». «Неужели вы потомок одного из трех основателей?» Удивление на лице девушки стало еще больше, хотя казалось, что это невозможно. Но она быстро смогла взять себя в руки, задумавшись. «Теперь понятно, почему администратор проявляет к вам настолько большой интерес и старается всеми силами удержать вас рядом с собой. Я не говорила об этом раньше, но сейчас могу сказать это в открытую. Количество помощи, которую мы вам уже предоставили на безвозмездной основе, составляет около 10 миллиардов кристаллов эволюции, и мы готовы увеличить это число в несколько раз. Пожалуйста, заключите с нами контракт, Хиро. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в ваших планах». «Интересно», — нахмурился командир, «и почему твое поведение так сильно изменилось?» «Высшие уничтожили мою родную планету». На глазах девушки появились слезы. «Мне повезло, что администратор взял меня под свое крыло, но вся моя семья, друзья и близкие погибли. С того момента я поклялась себе, что однажды отомщу этим ублюдкам, чего бы мне это ни стоило. С того момента уже прошло несколько столетий, но я не собираюсь отказываться от своих целей и, повстречав вас, поняла, что смогу их достичь рано или поздно. За время моей работы в магазине я скопила достаточно много ресурсов и готова помогать вам с их помощью». «Мирьям, «Не хочу тебя обманывать, но пока в мои планы не входит истребление всех высших», — холодно произнес Хиро. «Я хочу выиграть финал, восстановить эту планету и начать жить обычной мирной жизнью. Сражаться с ними собираюсь только в том случае, если они сами решат на меня напасть». «Я готова на такие условия», — твердо, без малейшей заминки произнесла она. «Рано или поздно они постараются от вас избавиться, и тогда моя помощь может оказаться полезной. Я готова подождать. Для меня это не в новинку». Что скажет администратор, когда узнает об этом разговоре? «Можете об этом не беспокоиться. Он является лордом и обладает невероятно большим влиянием, а также состоит в рядах оппозиции. Уверена, он уже давно знает, кем вы являетесь на самом деле». В глазах Мирьям горел огонек надежды, перемешанный со скрытой яростью. «Нам пора заканчивать нашу беседу. Вас уже ищут». «Ожидаемо», — вздохнул Хиро. «Мирьям, если ты не собираешься отказываться от своих слов и принимаешь мою позицию, то я готов заключить с тобой контракт». «Можете не переживать о ближайших расходах», — поднялась девушка. «Их все я беру на себя, поэтому спокойно занимайтесь своими делами и ни о чем не беспокойтесь. Скоро на станцию и в город прибудут отправленные мною бригады работников, а также я предоставлю вам 1000 андроидов ранга «Вулкан».» Командир не стал отказываться от предложения и уже спустя несколько минут был в своем кабинете. Контракт был успешно подписан, а судя по мотивации в глазах девушки, она принялась за дело всерьез. И действительно, стоило ему прибыть на станцию, как в рубке управления начали появляться дроиды-работники, сразу же принявшиеся переделывать и устанавливать новые боевые установки. «Хиро, мы устанавливаем что-то новое?» В кабинет вошла Светлана. «Я решила уточнить у вас этот вопрос лично, так как не получала никаких распоряжений». «Мы увеличиваем нашу боевую мощь и защитные свойства как станции, так и города», — повернулся к ней Хиро. «Вместе с дроидами должна была прибыть Мирьям, вы с ней уже виделись. Если тебе что-то потребуется, можешь обращаться к ней с любым вопросом». «Абсолютно любым?» Глаза супервайзера не на шутку загорелись. «Да, поняла». Девушка быстро убежала, попутно начиная с кем-то разговор через передатчик. Наверняка уже спустя некоторое время здесь будет большинство глав отделов, и они будут эксплуатировать Мирьям по полной. Впрочем, она сама на это подписалась. Так пусть отдувается. Около часа Хиро занимался разбором всех документов, и за это время с установкой защитного барьера и обновлением орудий было покончено. Мирьям пришла и отчиталась по этому поводу лично, а также намекнула, что барьер способен выдержать ударную волну даже от массированной атаки. Вот такой небольшой намек. Совсем небольшой. Как и говорила девушка, откат способности сократился до 4 месяцев. Если использовать его сегодня, то к финалу будет возможность воспользоваться им вновь. Точнее, не если, а когда он будет сегодня использован. «Мы готовы!» В кабинет вошли все старшие офицеры и фавориты. «Все приготовления завершены, ловушки установлены, а также все расставлены по своим местам. На границе города было замечено странное движение, но эта проблема быстро решена. Нам удалось взять в плен небольшой отряд из Альянса Отверженных». «Спасибо, Артур», — поднялся Хиро. «Выдвигаемся». Все последовали за командиром, не понимая, почему он подошел к Светлане и вывел на большой голограф изображение с надвигающейся армией монстров. «Мы собираемся наблюдать отсюда», — нахмурился Аршак. «Разве не будет лучше поднять боевой дух наших бойцов, находясь рядом с ними?» «Скоро все сами увидите», — не поворачиваясь, произнес командир. «Провести все вычисления нам необходимо ударить в самый эпицентр армии монстров». «Вычисления завершены!» – прокричали откуда-то сбоку. «Отлично! Активировать все боевые орудия!» – серьезно произнес Хиро. «Навести на цель! Стрелять строго по моей команде! всех находящихся в городе предупредить, чтобы они в течение 15 секунд нашли себе укрытие. Активация массированного удара. 5, 4, 3, 2, 1. Огонь!